хочешь томатного супа?» — спросил он Чарли. Чудо из чудес! Она нашла на одной из полок все книги о Винни-Пухе и сейчас блуждала где-то в чудесном лесу с Пухом и Осликом и Ая. «Конечно», — сказала она, не глядя на него. Он сварил в большой кастрюле томатный суп, открыл по коробке сардин. Зажег одну из керосиновых ламп, прежде тщательно задернув занавески, поставил лампу на середину обеденного стола. Они сели за стол и ели, почти не разговаривая. Затем он зажег сигарету, раскурив ее над вытяжным стеклом лампы. В бабушкином комоде Чарли обнаружила ящичек для игральных карт. Там лежали 8 или 9 колод, в каждой из которых отсутствовал либо валет, либо двойка, либо еще что-то. Она провела остаток вечера, раскладывая их и играя с ними, пока Энди обходил поселок. Укладывая ее спать, он спросил, как она себя чувствует. «В безопасности», — сказала она без колебаний. «Спокойной ночи, папочка». Если Чарли было хорошо, значит, хорошо ему. Он посидел с ней немного, но она быстро заснула, и он ушел, оставив дверь приоткрытой, чтобы услышать, если ночью ее что-то потревожит. Перед тем, как лечь спать, Энди снова пошел в погребок, достал один из кувшинчиков с прозрачным самогоном, налил себе немного в стакан и вышел через раздвижную дверь на веранду. Он сел в один из шезлонгов, пахнуло прелью. У него мелькнула мысль, можно ли устранить этот запах. И стал смотреть на темное, будто дышащее озеро. Было немного зябко, но 2 маленьких глотка удара ослиного копыта запросто избавили его от холода. Впервые с начала жуткой погони на Третьей авеню он тоже чувствовал себя в безопасности и отдыхал. Он курил и смотрел на тот берег Ташмарского озера. В безопасности и отдыхая, но не впервые после Нью-Йорка. Впервые с тех пор, как контора вновь вторглась в их жизнь, тем ужасным августовским днем 14 месяцев назад. С тех пор они либо бежали, либо прятались, так или иначе отдыха не было. Он вспомнил разговор с Квинси по телефону и запах тлеющего ковра. Энди в Огайо, Квинси в Калифорнии, которую в своих редких письмах он называл «волшебным королевством землетрясений». «Да, это хорошо», — говорил Квинси, «а то они могут поместить их в 2 маленькие комнатки, где они будут, не разгибая спины, работать во имя безопасности и свободы 220 миллионов американцев. Уверен, что они хотели бы только заполучить этого ребеночка и посадить в маленькую комнату и посмотреть, не поможет ли он сохранить демократию на планете. И, пожалуй, это все, что я хотел сказать, старина. Только еще не возникай». Ему казалось, что тогда он испугался. На самом деле он еще не знал, что такое испуг. Испуг — это когда приходишь домой и находишь жену мертвой с вырванными ногтями. Они вырвали ей ногти, чтобы она сказала, где Чарли. 2 дня и 2 ночи Чарли гостила в доме своей подружки Терри Дуган. Через месяц или около того Магги собирались пригласить Терри такое же время пожить у них в доме. Вики назвала это великим обменом 1980 года. Сейчас, сидя на веранде и покуривая, Энди мог восстановить в памяти все случившееся, а тогда для него все сплелось в клубок печали, ужаса и гнева. Только слепой и счастливый случай, а может, нечто большее, чем случай, позволил ему догнать этих людей. За ними следили, за всей семьей. Продолжительное время. Когда Чарли не пришла домой из летнего однодневного лагеря вечером в среду, не появилась в четверг днем и вечером. Они, должно быть, решили, что Энди и Вики догадались о слежке. Вместо того, чтобы поискать и обнаружить Чарли у подруги, не более чем в 2 милях от дома, они решили, что родители спрятали ребенка, ушли в подполье. Ошибка была немыслимо глупой и не первой на счету конторы, как отмечала статья, которую Энди читала в «Роллинг Стоун». Контора была замешана в кровопролитии, связанном с захватом самолета террористами из некой «Красной бригады». Захват удалось предотвратить ценой 60 жертв. В продаже героина мафии в обмен за информацию о кубинско-американских группах в Майами. Зная о таких громадных проколах в работе конторы, нетрудно было понять, как агенты, следившие за семьей МакГи, ухитрились принять 2-дневное пребывание ребенка у подружки за бегство. Как сказал бы Квинси, а может, он это и говорил, если бы более чем 1000 самых умелых агентов конторы пришлось идти работать в частный сектор, они перешли бы на пособие по безработице до истечения испытательного срока. «Глупейшие ошибки совершили обе стороны», — размышлял Энди. По прошествии времени горечь при этой мысли несколько уменьшилась, но в свое время она была настолько остра, что кровь бросалась в голову. Он был напуган намеками Квинси по телефону в тот день, когда Чарли споткнулась и упала с лестницы, но напуган, очевидно, недостаточно, иначе бы они действительно скрылись. Он понял слишком поздно, что человеческий мозг легко поддается гипнозу, если жизнь человека или его семьи выходит из колеи и попадает в страну лихорадочной фантазии, похожей на 60-минутные сериалы по телевидению или 2-часовые сеансы в местном кинотеатре. Тогда, после разговора с Квинси, его стало иногда охватывать странное ощущение, словно его обкладывают со всех сторон. Подслушивает телефон. Какие-то люди следят за ним. Возможность того, что семью заберут и запрут в подвалах какого-то государственного комплекса. При этом Энди почему-то хотелось глупо улыбаться и просто наблюдать, как все это назревает, вести себя интеллигентно и разумно, не обращая внимания на собственное подсознание. Над Ташморским озером что-то внезапно зашумело, взлетело и устремилось на запад в ночь стая уток. Светил месяц, бросая мутный серебристый свет на их крылья. Энди зажег новую сигарету. Он курил слишком много, вскоре он окажется без курева. Осталось 4 или 5 сигарет. Да, он подозревал, что телефон прослушивался. Странный двойной щелчок после того, как снимешь трубку и скажешь «Алло». 1 или 2 раза, когда он разговаривал со студентом, просившим о встрече, или с коллегой, связь таинственно прерывалась. Он подозревал, что в доме могут быть установлены жучки, но никогда не искал их, а разве он мог найти? Несколько раз подозревал. Нет, не сомневался. За ними следят. Они жили в районе Гаррисона под названием Лейкленд. А Лейкленд являл собой типичный пригород. Вечером, подвыпив, можно часами кружить вокруг 6 или 8 кварталов, отыскивая свой дом. Соседи работали на заводе счетных машин компании IBM за городом, на предприятии полупроводники Огайо, в самом городе или преподавали в колледже. Если провести по линейке 2 линии через таблицу доходов средних семей, нижнюю вдоль 18,5 тысяч и верхнюю где-то у 30, то почти все обитавшие в Лейкленде попадут в графу между ними. Людей постепенно узнаешь, киваешь на улице миссис Бекон, после смерти мужа заключившей новый брак с водкой. По ней видно, медовый месяц в таком браке наглядно отразился на ее лице и фигуре. Приветственно машешь 2 девицам с белым ягуаром, которые снимают дом на углу Джасмин-стрит и Лейкленд-авеню, подумав, интересно, как может выглядеть ночка в их обществе. Рассуждаешь о бейсболе с мистером Хэммондом на Лорел-Лейн. Он, разговаривая, не перестает подрезать живую изгородь. Мистер Хэммонд, клерк из фирмы IBM, родился в Атланте и был ярым болельщиком команды «Атлантские молодцы». Он терпеть не мог большой красной машины из Цинциннати, что совсем не сближало его с соседями. На это Хэммонд плевал. Он просто ждал, когда IBM вручит ему документы на получение пенсии. Не в мистере Хэммонде дело. Не в миссис Бэкон и не в двух спелых ягодках из белого ягуара с тусклой красной грунтовкой вокруг фар. Дело в том, что в мозгу по прошествии времени подсознательно формируется стереотип «группа, принадлежащих к Лейкленду». Однако в месяцы, предшествовавшие убийству Вики и похищению Чарли из дома Дуганов, вокруг толклись люди, не принадлежавшие к этой группе. Энди игнорировал их, убеждая себя, что глупо тревожить Вики только потому, что разговор с Квинси нагнал на него безумного страху. Люди в светло-сером фургоне. Мужчина с рыжими волосами, которого однажды вечером он видел за рулем Матадора, а потом другим вечером, 2 недели спустя, за рулем Плимута, и опять через 10 дней на заднем сиденье серого фургона. В дом приходило чересчур много коми-воежеров. Иногда вечерами, вернувшись домой с работы или вместе с Чарли, с последней диснеевской картины, он чувствовал, что у них кто-то побывал, что вещи чуть-чуть сдвинуты с места. Чувство, что за тобой следят. Его глупейшая ошибка. Он не мог поверить, что все это пойдет дальше слежки. И сейчас он не был уверен, что они тогда запаниковали. Они могли заранее замышлять похищение, схватить его и Чарли, убить сравнительно бесполезную им Вики. И вправду, кому нужен слабосильный экстрасенс, чей самый крупный трюк, не сходя с места, закрыть дверь холодильника? Тем не менее, вся эта возня отдавала неосторожностью и спешкой, и он поневоле думал, что внезапное исчезновение Чарли ускорило события. Исчезни Энди, они, может быть, выжидали бы, но исчезла Чарли, а именно она интересовала их по-настоящему. Теперь Энди в этом не сомневался. Он поднялся, потянулся, прислушиваясь, как хрустят спинные позвонки. Пора спать. Пора перестать тревожить эти старые болезненные воспоминания. Он не должен всю оставшуюся жизнь винить себя в смерти Вики. Да и остаток жизни, может, не так уж долг. Энди МакГи не забыл выстрела на крыльце Ирва Мендерса. Они хотели избавиться от него. Им нужна только Чарли. Он лег в кровать и довольно быстро заснул, спал беспокойно. Снова и снова видел, как огненный язык пробежал через вытоптанный дворик, как он раздвоился и охватил колдовским кольцом чурбан для колки дров, видел, как цыплята вспыхивали, словно зажигательные бомбочки. Во сне он чувствовал, как вокруг него все разрастается и разрастается капсула с жаром. Она сказала, что больше не будет ничего поджигать. Может быть, так оно и лучше. За окном холодная октябрьская луна освещало Ташморское озеро, Брэдфорд в штате Нью-Гэмпшир, и там, за озером, остальную часть Новой Англии. Южнее она же освещала Лонгмонт, штат Вирджиния.